гуру, карма прошлых свершений будет висеть над сознанием до тех пор, пока воля не разрушит их призрачную привлекательность. То, что человек создал сам, он же может разрушить. Перед постройкой нового дома старый, гнилой и негодный разрушается до основания и сносится. Но лучше строить на новом месте, а старое надо оставить.